Глава 25. Тор встретил нас с абсолютно бесстрастным лицом, как всегда безупречно одетый, спокойный и холодный. Каждый дар дает свой отпечаток. Металл подарил брату холодность, а быть бесстрастным его учили с детства. Когда-то брат признался, что не представляет, как бы сложилась его жизнь, если бы отец не забрал его к себе и не дал нормального образования. С Тором единственным у меня были довольно прохладные отношения. Не потому, что брат не любил меня, а потому, что он всегда держал чувства под контролем. Удивительно, но он был женат на очень темпераментной ведьме. И, судя по двум наследникам, их отношения были не так уж и холодны. Но личная жизнь Тора тоже оставалась для всех закрытой. «Приветствую темного лорда», — первым поздоровался Стейнар. Стейнар не признается в своем титуле, а значит, сейчас брат выше него по положению. «Доброго дня», — с легким кивком ответил Тор, прошелся цепким взглядом по нашим лицам и повернулся к князю. Легкое ментальное воздействие на девушке, парень чист. Что именно? Снижает критичность суждений, вызывает легкую симпатию к этому объекту. Он кивнул на Стейнара. Вызывает ревность, при этом немного расшатывает некие нравственные запреты. Но это они зря, усмехнулся дядя. Джаз никогда не страдала от излишнего ханжества. «Господин ректор, попрошу!» — возмутилась я, но князь меня перебил. «На тебе сейчас надето что-то, подаренное светлыми». Я отрицательно покачала головой и бросила быстрый взгляд на Даррена. Он стоял с таким выражением лица, что мне захотелось отодвинуться, что я и сделала. «Убрать сможешь?» — князь повернулся к Тору. Брат коротко кивнул, и я ощутила, как меня обволакивает холодным ледяным коконом. В висках закололо, по телу прокатилась слабость. И все схлынуло. Ненавижу, когда он так делает. «Что чувствуешь?» — спросил дядя. Я смотрела на Стейнара, он смотрел на меня. Открыто, не пряча взгляд, спокойно. «Ты знал?» «Нет». «Верить или нет?» «Вдруг моя симпатия к нему — это просто действие ментального внушения?» «Джаз», — повторил князь Сигал. «Клянусь, я не знал». Стейнар все так же смотрел на меня. Я прислушалась к ощущениям. «Он мне все равно нравится», — ответила дядя и заодно себе. Тор улыбнулся, дядя закатил глаза, дракон выдохнул. «Не понимаю, зачем кому-то понадобилось влюблять меня в Стейнара?» «Влюбленным девушкам свойственна импульсивность, ревность, необдуманные поступки. Возможно, тебя хотели скомпрометировать или выставить ревнивой истеричкой, или толкнуть на преступление», — медленно пояснил брат. «Нет», — коротко ответил Светлый. «Просто кое-кто очень печется о моей личной жизни». Даррен сверкнул глазами. «Убить его я не смогу, но лицо поправлю. Обещаю». «Кьяртан», — ахнула я. «Вот гад! Чтоб ему всю жизнь...» «Джаз», — гаркнул дядя, и я испуганно зажала рот ладошкой. «Спрячь крылья». Я повернула голову и увидела за плечами сиреневые полупрозрачные крылья. «Ой, а я не умею. И вообще, мне кажется, что с крылышками я симпатичнее». Стейнар сдавленно хрюкнул. Тор отвернулся к окну, а бедный дядя спрятал лицо в ладони. «За что мне это?» «За издевательство над курсантами?» — невинно поинтересовалась я. «Сгинь с моих глаз! А ты, светлый лорд, останься!» «Ой-ей-ей, а вот такого рыка уже можно бояться!» Меня из кабинета вынесло звуковой волной. В приемной бесстрастная секретарь ректора скользнула по мне нечитаемым взглядом и махнула рукой на дверь шкафа. «Тебе нужно зайти к матрессе Заболотной. Только она поможет справиться с крыльями». «О, нет, только не к ней». Декан же злов была невыносимой и требовательной ведьмой. Вредной, злопамятной и очень сильной. «Плащ не забудь». «Спасибо». Ольха Заболотная встретила меня любопытным, пристальным взглядом и многозначительным хмыком. «Значит, инициировалась». Усмехнулась она, когда я сбросила плащ и предстала перед старой ведьмой во всей своей фейской красе. Рано, конечно. Но когда это влюбленные феи слушали умных советов? Никогда. Садись. Меня под колени ударило приехавшее кресло, и я совсем не аристократично в него плюхнулась. Ненавижу ведьм. Медитация и осознание — вот что должно стать твоим спутником в ближайшие дни. Выпускать крылья без причины — признак незрелости и скудоумия. Понятно, излагаю? Я кивнула. Тогда приступим к практической части, Инайнер. Закрой глаза и представь, что ты находишься на огромном поле, засеянном алыми маками. Со Стейнером мы почти не виделись. Дядя отдал его на растерзание Тору, и они целыми днями пропадали где-то. Я же училась владеть силой темных фей. Ведьма Заболотная отыгралась на мне за весь наш факультет, за сотню поколений щитов, которые смели трепать ей нервы. Когда я начинала ныть, она с огромным удовольствием мне это повторяла. Недаром декан Жезлов слыла самой злопамятной ведьмой в Академии. С драконом нам удавалось встретиться только вечером, когда у меня не оставалось ни на что сил, только посидеть рядом, держась за руки, и помолчать в уютной и надежной компании. Целоваться мы больше не могли, потому что наедине нас не оставляли. Постоянно рядом был кто-то. Дядя не давал ни единого шанса развить наши отношения. И меня это напрягало. «Стейнер, скажи честно», — спросила я в один из вечеров, когда у меня стало получаться призывать крылья и творить ворожбу при их помощи. Мы гуляли вокруг стадиона, потому что в город нас тоже не выпускали. За нашими спинами шли двое старшекурсников из клинков. Сегодня они выполняли роль телохранителей для светлого гостя. «Кронпринц, ты?» Стейнер загадочно улыбнулся и промолчал. «Я спрашиваю не из праздного любопытства, а ради своей безопасности». Попробовала зайти с другой стороны. «Если ты наследник, то нам не быть вместе. А если я в тебя влюблюсь, то это разобьет мне сердце, потому что любовницей я не буду». «Если влюбишься?» С притворным негодованием возмутился Даран. «Как это «если»? Разве ты не влюблена в меня уже?» Я ткнула его в бок кулаком. «Я не могу сказать. Ритуал защиты не позволяет. Его накладывают в детстве, и до его отмены никто из наследников не может сказать свое настоящее имя. А ты, Джаз, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Не могу», — развела я руками. Я поклялась держать рот на замке. «Темную фею не отпустят из княжества, да?» Теперь наступила моя очередь молчать. В тот же вечер у меня состоялся серьезный разговор с дядей. Он сам пришел в мою комнату в общежитие, принес бутылку сухого вина, шоколад и парочку пончиков с мясом. Не успел поужинать. Вздохнул он и уселся на Изину кровать. «Мать ждет тебя завтра на ужин. Она нашла тебе очередного жениха». «Что, опять?» Вздохнула я. Матушка отчего-то вбила себе в голову, что я обязательно должна выйти за темного мага. Тогда мои дети унаследуют крылья. Слышать о династическом браке она не желала. Не верила светлым и была упряма, как самка драката в борьбе за самца. Прямо не подчиниться князю она не могла, поэтому периодически устраивала званые ужины, на которые приглашала многочисленных подруг с их сыновьями. «Какое-то маниакальное желание заиметь внуков», — пробормотала я. «А давай отдадим ее замуж». «Для этого она и едет в империю на осенний бал». Дядя совершенно не по-княжески откусил половину пончика и, не обнаружив в нашей комнате чистых стаканов, отпил прямо из бутылки. «Надеюсь, что во время пути она проникнется симпатией к своему сопровождающему». «И кто он?» «Граф Быстров. Умён, хитёр, изворотлив, предан лично мне и, что немаловажно, богат». «Он же оборотень». «Полукровка, так что его дети будут людьми. Он давно просит у меня руки княгини, да и она к нему благосклонна. А совместная поездка, надеюсь, их сблизит». Я кивнула. Хорошо было бы, чтобы и мама обрела свое женское счастье. Она ведь совсем молодая, красивая, воспитанная. Самое время выйти удачно замуж. А я? Решилась все же спросить. Мне что делать? Джаз, ты ведь понимаешь, что мы не отдадим светлым фею. А про твой второй дар я вообще молчу. Когда о нем узнаю, твоя жизнь уже не будет прежней. Меня попытаются склонить служить империи или устранят. Озвучила я то, что знала с детства. Тебя защитит трон темного княжества. Мы не раз это обсуждали. Но ты сам отправил меня к светлым, чтобы я выбрала жениха. Я не выдержала и все же сорвалась на крик. Но сразу же прикусила язык. Князь отпил еще вина и протянул мне бутылку. Я молча взяла и сделала глоток. Кислятина. Я выбрала Стейнера, но похоже, что он и есть кронпринц, да? Дядя молча смотрел на меня. Ты, как и Ивард, не можешь сказать об этом из-за ритуала? Ладно. А если кронпринц все же Кьяртон, то Изабель станет императрицей? С ума сойти. Ее отец лопнет от гордости. А для леди Таралии закажет еще один комплект эльфийских украшений. Дети Изабеллы будут магами жизни. До сих пор не верю, что я отпустил ее к светлым. До сих пор не верю, что ты ее упустил. А ведь мог жениться на Изи и завести прекрасных темных магов жизни. Ой, не начинай, — скривился дядя. Что там за Оливия, на которой собирается жениться Ивард? Я поперхнулась словами, закашлялась и кашляла минуту, утирая слезы. «Ивард женится на Оливии?» Он прислал вестника, что нашел невесту и готов представить ее ко двору. Я в шоке вылупилась на князя. «Мне нужно срочно вернуться к светлым. Я должна это видеть. И должна узнать, какое заклинание применила на старшем эта пигалица. С ума сойти. А ты? Когда женишься ты? Знаешь, меня трон не прельщает, с радостью стану второй в очереди наследников». «Не начинай», — скривился дядя и отобрал у меня бутылку. «Темный совет мне уже мозг выел. Знаешь, что они придумали? Отбор невест. Для меня. И вспомнили же этот древний закон, согласно которому совет имеет право провести для неженатого князя отбор, дабы обеспечить страну наследникам. Узнаю, кто им подсунул этот всеми забытый дурацкий закон». Дядя запнулся и вдруг пристально на меня посмотрел. «Джаз? А ну стой, паршивка!» Но меня уже в комнате не было. Дура я, что ли, попадать под руку разгневанному магу смерти. Я лучше пересижу бурю в укромном местечке. А когда дядя остынет, покаюсь. Но для него уже все равно будет поздно. Старички из совета никогда не упустят шанс повеселиться. Даррен Стейнер. Времени катастрофически не хватало. Предпринятые вместе со старшими княжичами шаги запустили цепочку событий, о которых никто даже и не мог подумать. Даррен целыми днями мотался порталами между двумя странами. В империи проходили тихие аресты. Ивард в эти дни не сидел сложа руки. Он смог установить прослушку в кабинете ректора. А Кьяртон разместил аналогичную в кабинете императора. Как они это сделали, Стейнер так и не выяснил. Но получил обещание, что все узнает, когда закончится эпопея с культом кровавого бога. Эти двое за неделю спелись, и, как понял Даррен, причиной их резко вспыхнувшей дружбы стала Оливия. Такой выходки от этой мелкой упрямицы никто не ожидал. Но когда она отчаялась привлечь к себе внимание темного принца, она совершила самый глупый и непредсказуемый поступок из всех возможных. Эта малолетняя нахалка явилась в кабинет темного княжича и при свидетелях сделала ему предложение о замужестве. Встала на одно колено, протянула родовое кольцо и предложила себя в жены. Выпороть бы бестолковку, но, увы, этого сделать не получится. Самое ужасное, что высокий лорд оказался таким же авантюристом, как и малолетняя наследница. Он взял и согласился. Стейнер скрипел зубами, но ничего поделать не мог. И император, и темный князь этот брак одобрили. Что же, пусть потом не говорят, что он не предупреждал. Палач был уперт, как и Даррен, особенно когда дело касалось личной жизни и работы. Джаз права, в чем-то безопасники все похожи между собой. Ведь сам он тоже готов пойти на мезальянс и жениться на неравной ему девушке. Только вот правда ли это? Император в предательство старого соратника не верил, хмурился, читая донесения. Много думал и требовал доказательства. Поэтому все эти дни Стейнер готовил ловушку. Вечерами он был настолько вымотан, что сил хватало только на джаз. Он по ней скучал. И коротких свиданий было мало, да еще князь. «Лорд Даррен», — сказал он в одной из встреч, когда они закончили обсуждать план. «Вы ведь понимаете, что темная фея слишком лакомый приз, чтобы отдать его светлым?» «Понимаю», — кивнул Даррен и ощутил, как на скулах начинает проступать чешуя. Пришлось глубоко дышать, чтобы загнать дракона обратно. «Но мои намерения серьезны. А где жить Джаз выберет сама?» «Считаете, я ей позволю?» — с любопытством поинтересовался князь. «А как вы можете ей что-то запретить?» — приподнял брови Стейнер. «Запретить что-либо фее? Я бы не рисковал». «Я, пожалуй, рискну». Вальяжно откинувшись в кресле, сказал князь. «Что ты сможешь ей дать? Место фаворитки? Любовницы? Считаешь, она на это согласится?» «А что ее ждет здесь? Брак по указке?» «Ну да, ну да», — покивал темный маг. «Вы же влюблены». «Что же, посмотрим, чем все закончится. Но я бы советовал тебе смириться и забыть фею. Не порти жизнь ни ей, ни себе». «Мы сами решим, как нам жить», — невежливо ответил дракон. «Простите за резкость, но я не совсем понимаю ваши намеки, князь Сигл». «Да какие там намеки?» — тяжело вздохнул князь. «Куда уж более. Ай, ну вас, сами разбирайтесь». Из кабинета Стейнер вышел с разладом в мыслях и тревогой в сердце. Что же он упускает? А на следующий день случилось это. «Выставка продажи достижений алхимических мануфактур», — помахал перед его лицом пригласительный выпускник, Клинок. С Дарреном постоянно тягался кто-то из курсантов-старшекурсников. Князь приставил к нему несколько парней, чтобы отпугивать слишком любопытных темных. Для всех светлый маг был аспирантом, собирающим материал для диссертации. «Не хочешь сходить? Говорят, там будет княжна Сигл. Давно ее не видели в обществе, поговаривают, что она учится где-то у эльфов». Даррен моментально вынырнул из размышлений. Увидеть княжну было интересно. Да и саму выставку посетить не помешает. Любопытно глянуть, что там изобрели нового. Заодно купить подарок Джаз. Ведь в Светлой Империи они так и не попали на аналогичную выставку. А еще можно проверить одну теорию. «Сможешь достать парочку пригласительных?» «Запросто», — ухмыльнулся Клинок. «Моя сестрица занимается организацией этой выставки. Будут тебе два пригласительных». В обед Стейнер забежал к Джаз. «Какие планы на вечер?» — спросил он, сжимая в кармане пригласительные. «Может, прогуляемся?» «Сегодня не могу», — девушка отвела взгляд. «У меня важная встреча. Никак не получится отказаться, это связано с учебой. Прости, давай завтра». «Что за встреча?» — поинтересовался Стейнер, скрывая разочарование. «Да с одной дамой, которая хочет, чтобы я для нее кое-что сделала. А я ей многим обязана, отказать не могу». Джаз слегка покраснела, и Стейнер понял, что она говорит полуправду. «А куда ты хотел меня пригласить?» «Да так, погулять в город. Я выпросил у князя разрешение сводить тебя в ресторан». Беззаботно солгал Даррен. В отличие от любимой, он это делал легко. «Но если ты занята, тогда я лучше спать лягу пораньше». Вымотался за эти дни. «Правильно», — с пылом поддержала его девушка. «Отдохни, а то скоро превратишься в тень самого себя». На выставку Стейнер пошел в компании того самого парня, который принес ему пригласительное. рассеянно прошел между рядами экспонатов, послушал выступление какого-то экстравагантного эльфа, который вещал, что из камня можно получить золото, а из мухоморов — рубин. Недолго вещал, потому что его обозвали шарлатаном, освистали и выгнали с трибуны. Даррен купил для Джаз красивый набор алхимических сосудов, заговоренных от всего на свете. Приценился к книгам, поспорил с пожилой ведьмой о пользе порошков из толченого алмаза. А книжной все не было. Стейнер уже хотел отправиться назад в комнату в общежитии преподавателей, которую ему выделили согласно легенде, и завалиться в кровать, как его сопровождающий восторженно выдохнул. «Княгиня! Княжна!» «И какой-то придурок с ними. Пойдем-ка поближе, хочу рассмотреть морду этого смертника». «Ты влюблен в княжну?» — подколол парня Стейнер. «Я недостаточно родовит, чтобы претендовать на ее сердце». Вздохнул парень, имя которого Стейнер так и не узнал. «Говорят, она поедет на осенний бал в Империю, чтобы выйти замуж за Светлого и скрепить договор между нашими странами. Но как же она хороша!» Даррен резко обернулся. Сестра князя плыла среди рядов в сопровождении седого мэтра в алхимическом балахоне. Маг что-то пылко рассказывал, леди кивала и внимательно слушала. Вся в черном, с очень женственной фигурой и черными, как смоль, волосами. Красивая, мрачная и красотой темных Ариста. Следом за ней шли белобрысый худощавый парень и девушка в длинном бирюзовом платье, расшитым жемчугом. Темные волосы собраны в высокую прическу, украшенную таким количеством бриллиантовых шпилек, что понять, какого они цвета, невозможно. Длинная шея, гордая посадка головы, вздернутый нос. Никакого пирсинга. Она или не она? Подойдем ближе. Даррен стал пробираться сквозь толпу, моментально окружившую княжескую семью. Все хотели лицезреть наследницу и ее мать. Продавцы наперебой предлагали товар, рассказывали о новинках, показывали. Княжна Сигал слушала, благосклонно кивала, даже что-то купила. Вот они поравнялись с Дарреном. Он жадно всмотрелся в черты княжны. Она скользнула по нему безразличным взглядом и прошла мимо. Неужели он ошибся? Идиот. Человека можно обмануть, а вот дракона одурачить невозможно. И Стейнер призвал вторую сущность. «Моя!» — пророкотал низкий голос в голове. «Не отдам никому!» Даррен грустно усмехнулся и тут же задумался. Да, он подтвердил свои догадки. Но это еще больше все осложнило. Что же ему делать? Княгиня Орена Сигал с ее неуемным энтузиазмом и желанием пристроить меня в хорошие темные руки смешала все мои планы. Пришлось врать Даррену и идти на ужин с очередным протеже маман. Домой я попала порталом, который был спрятан в моей комнате в шкафу с одеждой. Дядя установил его, как только я поступила в академию. В замке меня уже ждала доверенная служанка. Она набрала ванну воды, приготовила снимающий грим лосьон. И через час я сидела на пуфике, а две горничные укладывали мои выпрямленные волосы в сложную прическу. Маникюр, маски для лица, макияж, прическа, выбор платья — все это заняло несколько часов времени, которые я могла бы гораздо приятнее провести с драконом. Мы последнее время и так почти не виделись, а тут еще и Орена с ее идеями. «Джессика, познакомься, моя давняя подруга маркиза Акун и ее сын Роберт. Роберт заканчивает в этом году Академию права, будет юристом. Учится с отличием, между прочим». «Это такая честь, княжна». Баронесса присела в реверансе, и ее сын поклонился. «Мне очень приятно», — светски улыбнулась я. «Где вы планируете проходить практику, Роберт?» «Я выиграл конкурс на стажировку под руководством вашего старшего брата, лорда Тора», — без лишнего хвастовства сообщил маркиз Роберт. «Ого, попасть на практику к дипломатам — это очень большая честь. Парень реально умен, хотя и производит впечатление заучки. Светловолосый худощавый очкарик. Но вел он себя с достоинством, правда, собеседником оказался ужасно скучным. Все ответы на мои вопросы сводились к юридическому праву, рассказам о знаменитых делах прошлого и о планах маркиза на будущее». Скукотища. «А какую девушку ты желал бы видеть рядом с собой в качестве супруги, милый Роберт?» — спросила Орена во время легкого ужина, после которого мы планировали посетить выставку алхимических мануфактур. Роберт мечтает о талантливой, магически одаренной девушке, а уж ее происхождение не имеет значения, — вместо сына ответила маркиза. «Я бы желал, чтобы, кроме сильного дара, моя супруга была скромной, покладистой, милой, чтобы занималась домом и нашими детьми». «Прекрасное желание», — сникла княгиня Орена. «Меня она знала отлично, и я никак не подходила под данное описание. Для каждого сильного мужчины важен надежный тыл, чтобы можно было заниматься делами, не переживая о детях». «Да-да, вы совершенно правы», — закивала болванчиком маркиза. «Не поймите меня превратно, леди», — увидев мое кислое лицо, поспешил исправиться Роберт. «Я считаю, что благородная леди должна получить хорошее образование. Но к чему ей трудиться? Ведь предназначение женщины — украшать дом своего мужчины, воспитывать детей, создавать уют. Работать должен ее муж». «Да-да, сын, ты прав», — с умилением поддержала его маркиза. «Ах, как повезет женщине, которую ты выберешь». Мы с Ореной переглянулись, я победно усмехнулась, она скорчила недовольную гримасу. «Орена», — я поковыряла ложечкой суфле, — «вы говорили что-то об алхимической выставке». Маркиза переглянулась с сыном. Удивлены, но делают вид, что так и должно быть. А что поделать, если у нас с матушкой настолько малая разница в возрасте, что матерью я ее не воспринимаю. Скорее, старшей сестрой. И так повелось, что я с детства, вслед за дядей, которого как раз всегда воспринимала как отца, начала называть ее по имени. «С удовольствием составлю вам компанию», — поспешно сообщил Роберт, после того, как маркиза пнула его под столом ногой. «Удивительно, что такая красивая девушка интересуется такой скучной наукой, как алхимия». «Джессика учится у эльфов». Княгиня отодвинула чашку с недопитым чаем, что послужило сигналом об окончании ужина. Мы поднялись. «Она специализируется на темных проклятиях. Это так мило, правда?» И, не давая гостям опомниться, продолжила. «Однако долг наследницы темного князя обязывает мою дочь поддерживать все начинания в княжестве». «Ох, леди Орена, это так благородно с вашей стороны. А помните, как в средней школе мы...» Как-то незаметно нас с Робертом задвинули за спины. И нам пришлось идти рядом. Он, слава богам, молчал. Я думала, что хорошо бы прикупить пару ингредиентов на выставке и пообщаться с мэтром Волоха, старейшиной гильдии алхимиков. Хотелось обсудить с ним светлые вестники. «Вы меня не слушаете, леди». «Что? Простите, Роберт, я задумалась». «Я вижу, что вам со мной скучно. Я понимаю, это все маменька». «Ой, не говорите ничего». Я подняла руку и улыбнулась, снизив голос до заговорщицкого тона. «Моя матушка точно такая же. Все мечтает выдать меня замуж». Мы облегченно выдохнули и дальше уже просто разговаривали. Когда Роберт перестал притворяться заинтересованным в браке кавалером, он стал намного раскрепощеннее, а я перестала сравнивать его с Дарреном. Вот дракон точно бы не мечтал запереть жену в четырех стенах. Присутствие Стейнера я ощутила сразу. Не знаю, каким таким чувством, но еще не видя дракона, я уже знала, что он рядом. Сердце заполошно билось в груди. Взгляд шарил по толпе, выискивая знакомые глаза. Боги, что я ему скажу, если он меня узнает? Нет, не должен. Над образом Джаз работали лучшие оперативники Иварта. Люди, для которых вжиться в чужую личину, как зубы почистить. Я прошла полный курс перевоплощения без магии. И до сих пор меня ни разу никто не смог опознать. Так почему я думаю, что Стейнер сможет? Он стоял в компании клинка с пятого курса и смотрел прямо на меня. Оценивающе, внимательно и холодно. Мне пришлось сжать в кулак все чувства, чтобы не выдать себя. Проходя мимо, я не дышала, и когда Стейнер никак не выразил узнавания, я вздохнула с облегчением. Или нет? Легкое, едва заметное разочарование я все же испытала. Мне хотелось, чтобы он меня узнал, чтобы, наконец, прекратить этот странный маскарад. Но, увы, Даррен Стейнер не смог рассмотреть Джасс и Найнер за блистательной и холодной Джессикой Сигал. Вечером меня вызвал князь. «Завтра утром вы возвращаетесь в Светлую Империю». Ивард сообщил, что все готово для последнего акта. Дядя внимательно посмотрел на меня. «Джасс, помни, кто ты». Я кивнула. «Скоро все решится».